В конце концов, случались вещи и диковиннее. Сварог надел митру, оказавшуюся ему самую чуточку великоватой из-за короткой прически. Повернулся к присутствующим и спросил: «Кажется, это называется ваганум?» Пол вдруг косо вздыбился под ногами. Казалось, накренился весь замок. Вернулся на место, дернулся вверх, и Сварогу показалось, что он стоит на исполинской патефонной пластинке, вращавшейся тяжело, грузно. Сквозь акварельно-прозрачные краски ближайшего витража видно было, как за окном медленно проплывают справа налево низкие холмы. Это замок вращался вокруг оси. И тут же все кончилось. Замок остановился, мелодичный звон волнами поплыл по залу, затекая во все уголки. Это из-под другой арки в противоположной стене входили шеренгой золотые стуканы, напоминавшие экзотические рыцарские доспехи. Позвякивая при каждом шаге, они прошествовали на середину, четко повернулись через левое плечо со сноровкой вымуштрованных гвардейцев и замерли лицами к Сварогу. Лиц, правда, не было. Забрало опущено. «Ну, и что это означает?» — спросил он громко. «Слуги приветствуют вас, ваше величество», — сказал сановник постарше. Особенного страха на его лице не было. «Знали вы заранее или нет, это уже не важно. У вас на голове необычная корона. Когда-то в незапамятные времена король сделал несколько предметов, приспособлений и устройств, облегчавших ему управление своими владениями. Тогда он, по его меркам, был совсем молод и не потерял интереса к творчеству, переделкам и усовершенствованиям. Потом он ко всему этому остыл и не предпринимал ничего, что можно было бы назвать крупными усовершенствованиями. «Увлекшись борьбой со скукой», — сказал Сварог, — «можно это и так назвать. Из-за давнего заклятия король решил, что он в полной безопасности, а потому не придумал ничего, что воспрепятствовало бы переходу его достояния в чужие руки. А не безопаснее ли прикончить эту парочку без особых дискуссий?» Деловито перебил Мар. «Кто их знает? Что за пташки?» «И из кого они кожу драли?» Мрачно поддержал Шидарис, озирая сиротевших царедворцев без всякого доверия. «Мертвые, известно, не кусаются». «Мы шкур ни с кого не драли, молодой человек», — сказал тот, кого король называл мэтр Лагефель. Второй по имени Неизвестный по-прежнему безмолвствовал. «Вообще-то он не врет», — сообщил Сварог задумчиво. «Но я не сказал бы, что моментально воспылал к ним доверием. Служба у покойного борца со скукой не представляется мне богоугодным делом. Или вас, господа, завлекли сюда коварством и принудили силой? Вы отвечаете, а я проверю, врете вы или нет. Я это умею, знаете ли». Мэтр Лагефель смотрел на него спокойно и словно бы устало. «Истина где-то посередине. Я попал на нынешнюю должность не по своей воле, но принял ее без особых колебаний. Я ученый, господа, потому и пошел в Хельстед. Экспедиция Латеранского университета, 420 лет назад о ней давно забыли. Здесь у меня открылась возможность познавать такое, чего я никогда не узнал бы во внешнем мире, проживи хоть 100 жизней». «Понятно», — кивнул Сварог. «Пока ваш хозяин развлекался как умел, вы штудировали науки ради бескорыстной страсти к познанию. Прекрасная вещь — одержимость». Тот немного смешался, но глаз не опустил. «Я такой, какой есть. Не подумайте, будто я специально стараюсь втереться к вам в доверие, но я ведь вас не выдал. В прошлый раз, когда вы свалились неподалеку от Ителла на летающие лодки ларов, мы вас видели. И сейчас узнали почти с первых минут, но промолчали». «Ага», — сказал Сварог, — «значит, хозяин сплошь и рядом текущие дела на вас перекладывал. Есть какое-то устройство? И если границы нарушены, оно дает сигнал?» «Ну, вроде этого. Сам хозяин этим не занимался, и он был не настолько сильным магом, чтобы обходиться без подручных приспособлений. Откровенно говоря, никудышный был из него маг. Словом, мы вас не выдали». хотя в прошлый раз, конечно, доложили о странном госте. Король отсутствовал, и вы успели убраться отсюда до его возвращения. Он очень заинтересовался, ведь летучие лодки ларов никогда не падают. Даже попытался отыскать вас во внешнем мире, но не получилось».